Таня Ли. Спустя неделю Ольга Портная опубликовала расследование о Гаринской секте, о его махинациях и его прошлом. Среди прочего, там были и расшифровки разговоров с Таней и Лерой, и видеозапись регистратора, на которой Гарин призывает своих адептов сбросить людей в яму. Сигнал в тот день был плохой, и запись действительно не загрузилась в облако, но ирония заключалась в том, что гаринцы так и не догадались проверить регистратор. Они просто не обратили на него внимания. Когда Таню и остальных сбросили в яму, Гарин приказал своим адептам отогнать машину обратно в город и бросить на какой-нибудь темной парковке, подальше от камер, на случай, если настоящая полиция начнет искать пленников. Именно так они и поступили. Оставили машину на теплом стане возле метро, где она благополучно простояла 3 месяца. Ее, похоже, не решались эвакуировать из-за мигалок и надписи «Полиция» на дверях. Она стояла на парковке до тех пор, пока Таня наконец не пришла в себя в клинике доктора Осипова и не заставила Ольгу Портную найти авто. Именно так Портная получила запись. Расследование Ольги, особенно видео с регистраторов, произвело фурор. Его распространяли в социальных сетях с комментариями в стиле «Это что за славянское фэнтези?» или «Мама дорогая, это Подмосковье?» О Гарине заговорили даже на центральных каналах. Обсуждений в СМИ было так много, что власти уже не могли закрывать глаза на ситуацию, и вскоре прокуратура инициировала проверку и завела дело. Но Таня не верила в то, что проверка приведет к каким-то серьезным последствиям. Как раз наоборот, она готовилась к войне, всюду носила с собой перцовый баллончик и старалась переходить улицы, завидев впереди группу идущих навстречу людей. Они не сомневались, что Гарин будет мстить. И потому, когда спустя еще месяц Ольга Портная позвонила и сообщила, что он исчез, Таня сперва не поверила, решила, что это какая-то хитрость, отвлекающий маневр. Но нет. Время шло, и вскоре стало ясно, что Гарин действительно уехал. Источник Ольги в прокуратуре сообщил ей, что Гарина видели в аэропорту Домодедово. Хотя что он там делал и куда улетел, и почему ему позволили улететь, источник говорить не пожелал. «Значит, опять сбежал», — ворчала Таня. «Вот же ж сука, а! Старый сучонок!» «Ты как будто разочарована», — сказала Ли. Они ехали в аэропорт, Таня провожала ее. «А ты нет?» У нас был шанс прижать его, и мы вот так глупо его упустили. Пару минут ехали в молчании. Ли смотрела в окно. «Знаешь, — сказала она, — а я ведь за этим и ехала в Россию. За возмездием. Когда Джун мне сказала, что он здесь, у вас, я подумала, ну, наконец-то мой шанс поквитаться. А теперь я возвращаюсь домой и понимаю, что все это неважно. На самом деле ведь никакого возмездия не существует. Это выдумка из фильмов и книг». «То есть как это? Ты его типа простила, что ли?» «Еще чего», — Ли слабо улыбнулась. «Но я простила себя, а это гораздо важнее». Когда они прощались в аэропорту, Таня готова была расплакаться. Так странно привязаться к человеку, которого знаешь, по сути, всего несколько дней. «Как там Илья? В порядке?» — спросила Ли. Таня поморщилась. «Не разговаривает со мной с тех пор, как выписался. Я написала ему везде, где могла, просила прощения, пыталась звонить, трубку не берет. Я его даже не виню. Я бы тоже, наверное, не брала после такого». «Ничего, пройдет». Ли как-то неловко положила ей руку на плечо, словно хотела подбодрить, но боялась нарушить ее личное пространство. Даже вроде бы подалась вперед, чтобы обнять, но передумала. «Если решишь скататься в Америку, обязательно пиши. Проведу тебе экскурсию, сходим, посмотрим на аллигаторов. И когда выйдет твой фильм, пришли ссылку. Хочу посмотреть». Мать уже вторую неделю жила в реабилитационном центре. Вела себя в целом спокойно и даже почти не скандалила. По крайней мере, не отказывалась от еды, что, по словам доктора Осипова, было хорошим знаком. За время жизни в чаще мать очень похудела и как-то еще сильнее состарилась, усохла. 4 месяца тяжелой физической работы, психологического насилия, голодания и недосыпа серьезно подорвали ее здоровье. И теперь в клинике ее кормили несколько раз в день, давали свежевыжатые соки и витамины. И удивительно, но, кажется, ей нравились уход и забота. Особенно сок из моркови и яблок в обед. Хотя она по инерции в своем стиле продолжала сетовать на расточительность местных поваров и персонала. «Я видела, как они чистят яблоки и морковь, прежде чем сунуть их в соковыжималку. Это же просто кошмар! Они половину выкидывают! Просто в мусорку кидают, представляешь? Я им каждый день говорю, что это ужасно, что из этого можно компот варить или салатик сделать. Они кивают, улыбаются и продолжают в том же духе. Никакого уважения к старшим». Когда Таня вошла в палату, мать сидела в кресле и читала книгу. Таня спросила, что она читает, и мать показала обложку. «Анна Каренина». «100 лет не перечитывала. А теперь вот сижу здесь, времени вагон, вот и решила. И как оно? Очень нравится. Переживаю за Анну. Надеюсь, у нее все будет хорошо. Таня разглядывала лицо матери и не могла понять, шутка ли это, или она действительно забыла самую известную концовку в истории литературы. Они немного поговорили о курсе лечения. Мать пожаловалась, что на завтрак не дают манную кашу, только рисовую или овсяную. Доктор Осипов ей нравился, хотя она призналась, что ее немного смущает его вечно измученный опухший вид. Он выглядит так, словно последний раз спал в 96-м. Еще при этом рассказывает мне про важность режима дня. «Ну», — она пожала плечами, — «хотя бы комплименты моему позвоночнику не делает и не поет, и на том спасибо». Таня долго не решалась сказать, зачем пришла на самом деле. Наконец, набравшись смелости, она достала из кармана сложенный вдвое конверт из юридической фирмы. Тот самый, где мать извещали о том, что она теперь счастливый обладатель квартиры в городе Сулим и 400 тысяч рублей с копейками. «Мам, нам надо поговорить». Ли прилетела в Берлин и купила билет до Касселя. Она сама себе точно не могла объяснить, зачем туда едет. «Это ритуал», — подумала она, — «бессмысленные действия с огромным символическим весом». От вокзала до площади Фридриха чуть меньше 5 километров по Вильгельмской аллее, по прямой на восток. Ли не стала брать такси, пошла пешком. Обратный билет был на вечер, спешить некуда. Когда Ли увидела площадь Фридриха с ее барочной архитектурой, у нее ёкнуло сердце. Раньше она думала, что ёкнуло сердце — это клише из книжек, но в тот день убедилась, что сердце действительно может ёкнуть, если ты приближаешься к чему-то, что мечтала увидеть много лет. Похожее ощущение она испытала 20 лет назад в пустыне Нью-Мексико, на поле молний. Теперь она вышла на площадь, ту самую, где в 1977 году группа рабочих под руководством Уолтера де Мари вбила в землю составной латунный гвоздь длиной ровно в 1 километр. Вот он. И вот она, Ли, стоит на том самом месте, смотрит на круглый 2-дюймовый пятак, вертикальный километр земли, апофеоз невидимого искусства. Было раннее утро, людей на площади совсем немного. Ли встала на одно колено, прикоснулась к металлу, закрыла глаза и попыталась представить себе этот огромный километровый гвоздь, затем поднялась и пошла обратно, на вокзал. В Сулим Таня и Лера приехали на 7-часовом автобусе. Внешний город выглядел как старая фотография. Панельные 5-этажки, бетонные заборы ромбиками, серые трубы ГОКа вдали. Рекламные баннеры на остановках и современные автомобили казались тут анахронизмами. Как будто кто-то склеил вместе две реальности — союз и современность. Сестры вышли на площадь, где до сих пор стоял голый мужик, памятник Ивану Сулиму. И там же, в углу, возле здания администрации, прямо в брусчатку была инкрустирована латунная табличка с именами убитых рабочих. Таня встала рядом с ней на одно колено, погладила холодный металл. Лера достала штатив и камеру. На площади не было никого, кроме пары уборщиков в оранжевых жилетах. Они лениво сгребали снег лопатами. Через 5 минут из здания администрации вышел охранник в наспех накинутой на плечи дубленке и меховой шапке, суровый и насупленный. И возмущенно сообщил, что это, мол, стратегический объект, закрытый город, и снимать тут запрещено. Таня посоветовала ему идти нахер, и он побежал обратно в администрацию, за подкреплением. «Давай быстро», — сказала Лера, пока не вернулся. Она включила камеру, и они записали последнюю сцену для фильма. «Год назад моя мама ушла в секту», — сказала Таня, глядя в объектив. «В то время я как раз училась на режиссера-документалиста и решила снять об этом короткометражку. Вот, мол, так и так, мама в секте, а я в аду. Это было что-то вроде видеодневника. Я даже не думала, что из этого что-то получится. Знаете, говорят, бывает терапевтическое письмо. Но вот в моем случае это были терапевтические съемки. И вот теперь я стою тут, на площади в городе за Полярным кругом. Оказывается, это моя родина. Точнее, родина моей матери. Я приехала сюда закончить фильм, который был задуман как история секты, а стал историей моей семьи. Давайте начнем».